Глава 63. К облегчению Джона самолет вылетел вовремя и приземлился в 12:45. Но прошел еще час с четвертью, прежде чем он во взятой на прокат машине выехал на шоссе. Все 11 часов полета он думал об одном и том же, стараясь решить, что он должен сделать по прибытии, с чего начать. Сначала убедить родителей Сьюзан, что она находится в опасности, или поехать прямо в клинику и разбираться с ситуацией прямо на месте. Принимая во внимание то, что Дик Корриган рассказал про воздуховод, в полицию обращаться нельзя. После долгих размышлений он исключил и родителей Сьюзан. Надо поговорить со Сьюзан, услышать от нее самой, что случилось с Кейси. Сьюзан не могла причинить вред сестре, если только Сьюзан какими-то неведомыми путями не пришла к выводу, что, осуществив убийство Кейси, она освободится от финансовых обязательств по отношению к ней, следовательно, сможет расторгнуть сделку и оставить ребенка у себя. Помешательство? В это было трудно поверить. Он слишком хорошо знал Сьюзан. Она сильная, у нее устойчивая психика. Да, по ней очень ударила смерть Фергюса Донлеви и Харви Эдисона. Ее испугал рассказ Донлеви об оккультных практиках мистера Сарацини и Ван Роу, но чтобы настолько, чтобы она сошла с ума и отправилась в Америку убивать свою сестру, вряд ли. Подъезжая к белым дорическим колоннам на въезде на территорию клиники Кипарисовые сады, Джон сбросил скорость, затем свернул в сторону, чтобы получше познакомиться с местностью. Ворота были открыты. Не было видно никаких признаков того, что новые владельцы клиники поставили дополнительную охрану. За территорией клиники дорога уходила в сторону каньона. Джон проехал еще четверть мили, развернул машину, синий «Шевроле», заглушил двигатель и закурил сигарету, собираясь с мыслями. Несмотря на долгий полет, он чувствовал себя удивительно хорошо, наверное, из-за того, что не пил алкоголь. Полгода назад Фернбанк купил клинику. Дику и Гейл Корриган сказали, что Сьюзан убила Кейси, но они не будут давать делу ход. Может, им и правда не нужен скандал? Но мистер Сарацини прослушивал их дом и следил за ними. Как долго? С тех пор, как они въехали. Он знал, что Сьюзан не хотела отдавать ребенка и мог обвинить ее для подстраховки. Вряд ли удастся выиграть дело в суде, когда на тебе висит обвинение в убийстве. Джон спохватился, не слишком ли его версия притянута за уши, но рассудил, что там, где дело касается мистера Сарацини, ни одно предположение не покажется чересчур невероятным. Когда Сьюзан проснулась, в комнате находился мистер Сарацини. Он сидел рядом с постелью и с рассеянным видом смотрел на Верите. «Доброе утро, Сьюзан. Как вы себя чувствуете?» Прежде чем ответить на вопрос, Сьюзан оценила свое состояние. Живот болел, спина затекла от долгого лежания, ноги онемели и теперь с трудом двигались. Очень хотелось пить, и болела голова. «Хорошо», — ответила она настороженно. И добавила недовольным тоном, «я чувствовала бы себя лучше, если бы кто-нибудь принес мне телефон». Мистер Сарацини указал на столик рядом с кроватью, на нем стоял телефон. «Мы убрали его для вашей собственной безопасности», — доброжелательно сказал он. «Что вы имеете в виду?» «Может быть, это и хорошо, что вы не помните. Вчера ваше поведение было, как бы получше выразиться, немного неровным». «Что значит неровным?» Он поднял руку в знак того, что тема закрыта. «Как сегодня Верите?» Сьюзан удивленно спросила, «откуда вы? Знаете ее имя?» — Это хорошее имя. Оно ей очень подходит. — Откуда вы его узнали? — снова спросила она. — Скажем так, я просто слишком хорошо вас знаю, Сьюзан. — Нет, вы меня совсем не знаете. Она бросила беспокойный взгляд на Верите. Малышка мирно спала. Мистер Сарацини продолжал улыбаться. — Я очень горжусь вами. Вы станете очень хорошей матерью. Я всегда знал, что так и будет. «Что здесь происходило ночью?» — холодно спросила она. «Хотелось бы знать, кто были все эти люди и что они здесь делали». Мистер Сарацини сцепил пальцы и посмотрел на Верите. В его глазах мелькнуло странное, отстраненное выражение. Это была небольшая церемония благословение в честь младенца. Церемония благословения? Мистер Сараци немедленно повернулся к ней. Милая Сьюзан, вам еще столько нужно узнать. Вы представления не имеете, сколько. Сьюзан ответила ему ледяным взглядом. Мистер Сарацини, верите, моя дочь, я ее мать, и вам пора начать прислушиваться к тому, что я говорю. Если вы еще раз захотите среди ночи привести ко мне в палату своих друзей, мне все равно зачем, то спросите сначала меня, хорошо? Мистер Сарацини перевел взгляд на Верите, затем снова на Сьюзан. Сьюзан, я в курсе, что вы изучали законодательство по суррогатному материнству и обращались к адвокатам за консультацией, но вам не нужно ничего опасаться. Он снова улыбнулся. Поверьте мне, это так. Я просто хотел убедиться, что вы любите ребенка так, как если бы он был зачат вами естественным путем, и я убедился в этом. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, — ответила она. Я думаю, что мы с вами сможем договориться. Вот что я имею в виду. Мы уже заключили с вами одну сделку и сможем заключить еще одну, чтобы вы смогли оставить ребенка. Я смогу оставить, верите? Вы не заберете ее, вы оставите ее мне. Сьюзан, место ребенка рядом с матерью. А как же ваша жена? Мистер Сарацини пропустил вопрос мимо ушей. Скажите мне, как сильно вы любите, верите? Я люблю ее всем сердцем. «Си павра лицет компонера магнис», — сказал мистер Сарацини, — «если б возможно было малое измерить великим, Вергилий». Он бросил на Верите ласковый взгляд, в котором, однако, по-прежнему присутствовала некая отстраненность. «А ваш муж, как он к этому отнесется?» «Я уверен, что когда Джон увидит Верите...» Она поколебалась. Мистер Сарацини сказал... Если что-либо можно вообразить, оно существует. Она чуть насмешливо спросила, значит, если я представлю, что Джон любит верить, он будет любить ее, так что ли? Совершенно верно. Сьюзан вдруг поняла, что к чему. Ну, конечно. Во время нашей первой встречи в Лондоне вы говорили нам, как вы с женой хотите ребенка, но не можете его завести из-за операции, перенесенной вашей женой. Вы хотели мальчика, сына, наследника, поэтому вам не нужна, верите? Возникла долгая пауза. Сьюзан вперила взгляд в лицо мистера Сарацини, но там, где ожидала увидеть двоедушие, нашла лишь печаль. «Видите ли, — сказала наконец, — когда мы впервые встретились, мне пришлось прибегнуть к маленькой лжи во спасение». Он снова замолчал. «У меня нет жены. И никогда не было». Его слова повисли в воздухе. Разум Сьюзан долгое время отказывался их воспринимать. «Никогда не было?» — повторила она. «У вас нет жены?» Несмотря на потрясение, ей стало жалко мистера Сарацини. Но вместе с жалостью к ней пришло понимание того, что она обманута. «Это, по-вашему, маленькая ложь во спасение?» Мистер Сарацини, казалось, старел прямо на глазах. Он сутулился, беспомощно сцепил руки, на лбу углубились морщины. Это нелегко объяснить. Здесь, пожалуй, несколькими минутами не обойдешься. Я в растерянности. Я не понимаю, чего вы хотите? Что вообще происходит? Попробую объяснить. Видите ли, я являюсь последним представителем очень старого рода. Он уходит корнями в 25-е тысячелетие до Рождества Иисуса Христа, великого обманщика. Мой долг состоит в том, чтобы передать эстафетную палочку. Я не могу стать тем, на ком этот род прервется. Я не допущу этого. Только не сейчас, не в этой точке, на временной оси истории. Он посмотрел на Верите. Только не сейчас. Когда воплотилась наша величайшая мечта. Что за эстафетная палочка и что за мечта? Он помолчал секунду. Затем сказал, моя вера. У Сьюзан встали дыбом волоски на шее. Ей вспомнили слова Фергюса. Разве это возможно? Дьявол во плоти. И она находится здесь с дьяволом во плоти и его ребенком. Неужели она выносила и родила ребенка дьявола во плоти? Она посмотрела на Верити, затем на мистера Сарацини. Ее всю будто кололи иголками. Она ясно чувствовала силу, исходящую от этого человека. Ее кожа шевелилась, будто под воздействием статического электричества. Дьявол во плоти. Кто-то, у кого есть власть убить Зака Данцигера, Харви Эдисона, Фергюса Донлеви. Она посмотрела на невинную малышку, затем снова перевела взгляд на мистера Сарацини. «Вы поклоняетесь дьяволу?» Он улыбнулся. Уверенность, казалось, возвращалась к нему, а вместе с ней осанка и величие. «А вы, Сьюзан, поклоняетесь великому обманщику, который учил, что все мы несем в себе проклятие первородного греха, что мы рождены во грехе и пороке, и обретем спасение только через Божью милость. Посмотрите на Верите. Она греховна? Она порочна? Такой она рождена? Так вы думаете, когда смотрите на нее, держите ее, кормите грудью? Неужели она злобное, порочное чудовище? Да, Сьюзан?» «Здесь не все так просто». «Да, вы правы», — сказал он. «Здесь не все так просто. И мы еще поговорим об этом, Сьюзан. Возможно, в конце вы и не согласитесь со мной, но поймете, что моя аргументация обоснована. И согласитесь, воспитать верите в вере и традициях моего рода». Сьюзан покачала головой. «Ну уж нет. Я воспитаю своего ребенка в моей вере и моих традициях. Вы же не думаете, что можете просто купить мои религиозные представления? Они не продаются. Мне очень жаль. Вопрос закрыт». Мистер Сарацини кивнул. Затем долго сидел молча. Верите открыла глаза. Он дотронулся до ручки малышки пальцем, затем начал корчить ей рожи, стараясь ее рассмешить. Глядя, как Сарацини играет с ребенком, Сьюзан почувствовала ревность и злость. Затем, понизив голос, будто бы для того, чтобы не услышала Верите, мистер Сарацини сказал: «Сьюзан, я могу разрушить вашу жизнь. Мне для этого нужен всего один телефонный звонок». Сьюзан испугала не то, что он сказал, и не как он это сказал. Ее испугало его лицо. Она впервые увидела в нем мощь, огромную темную мощь. Будто под гипнозом она сказала: «Я не понимаю. Вам уже сказали, что ваша сестра мертва?» Сьюзан вздрогнула. «Он лжет. Он просто играет с ней. Он сказал это только для того, чтобы выбить у нее из-под ног почву». «Что?» У нее перехватило горло. «Кейси?» — сказала она. Мистер Сарацини не лгал и не играл. «Кейси мертва? Это ошибка. Это какая-то ошибка». «Так вам не сказали?» «Мертва? Этого не может быть. С Кейси все было хорошо. Она была жива. Она...» «Я знаю, как сильно вы любили ее, Сьюзан». «Такой спокойный, такой рациональный. Кейси мертва, а мистер Сарацини абсолютно спокоен». Сьюзан хотелось наброситься на него, закричать во всю силу легких, но вместо этого она тихо, сдавленным, ненатуральным голосом, который, казалось, вот-вот прервется, сказала: «Что? Что это значит? Кейси мертва?» Что-то со всем этим было не так. Кейси не была мертва, она была в ее палате, воздуховод. Надо вспомнить, он был разъединен. Реальность уплывала от Сьюзан. Ее глаза наполнились слезами. «Медсестра сказала. Она сказала, что с Кейси все хорошо. Она мертва, Сьюзан», — повторил мистер Сарацини, и его голос был холоднее льда. «Хотите взглянуть на ее труп?» Сьюзан закрыла рот рукой и зажмурилась. «Это неправда. Скажите мне, что это неправда». «Она мертва». «Когда? Когда она умерла?» «Вам известен ответ на этот вопрос. Вы были у нее в палате вчера в 4 часа утра. Когда вас нашли, вы держали в руках две части разъединенной трубки подачи воздуха». «Нет», — сказала она. «Нет, нет, нет, нет, вы все не так поняли». Он смотрел на нее твердым взглядом. «Я любила Кейси». Голос ее прервался, и у нее ушло несколько секунд на то, чтобы взять себя в руки и снова заговорить. «Я очень любила ее. Я согласилась выносить Верите, чтобы помочь Кейси, чтобы заплатить за ее пребывание здесь». Она поискала салфетку, чтобы вытереть слезы. «Мистер Сарацини, я любила ее. Я не смогла бы причинить ей вред, я...» Верити, подхватив исходящие от нее эмоции, ударилась в крик. Мистер Сарацини поднял ее с кроватки и вручил Сьюзан. Верити прекратила плакать. Сьюзан умоляюще посмотрела на мистера Сарацини. «Пожалуйста, скажите, что это неправда». Мистер Сарацини спокойно продолжал. «Я глубоко верю в то, что вы не собирались причинять ей вред. Я уверен, что намерения у вас были самые лучшие». «Я этого не делала. Я не убивала ее. Когда я вошла, трубка уже была сломана. Медсестра Коук, спросите у нее». Мистер Сарацини посмотрел на нее с выражением глубокого сострадания. «Сьюзан, вы полагаете, я доверил бы вам моего ребенка, если бы думал, что вы действительно хотели убить Кейси? Это было временное помутнение рассудка, момент безумия, рожденного отчаянием. Но поверит ли вам судья? Поверит ли вам присяжные?» Его голос вдруг вновь обрел жесткость. «Стоит мне только поднять телефонную трубку и позвонить в полицию, а затем дать им письменные показания, взятые у медсестры Коук. И следующие 10 лет вы проведете между тюрьмой и свободой, непрерывно сражаясь в судебных баталиях». Сьюзан, окутанная туманом горя, едва понимала, о чем говорит мистер Сарацини. «Вы думаете, это я сделала? Вы правда думаете, что это я сделала?» «Вы помните, что произошло вчера днем? Человек в здравом уме едва ли стал себя так вести. Она бежала, она помнила, что бежала. Разворот, удар в лицо... Майлз Ванроу, оседающий на землю, с торчащей из глаза антенной сотового телефона. Так это был не сон? Сьюзан, пожалуйста, подумайте об этом. Если я сделаю этот звонок, вы никогда больше не увидите Верити. Не приходится сомневаться в том, что права опекунства будут немедленно переданы мне. И вот еще, Сьюзан, это важно, на будущее. Для убийств в Калифорнии нет закона о сроках давности. Я могу поднять трубку телефона прямо сейчас или через 10 лет. В любом случае вас ждет смертный приговор или пожизненное тюремное заключение. Пожалуйста, прекратите. Пожалуйста, не надо больше. Сьюзан вся дрожала, стараясь восстановить в памяти те несколько минут сразу после ее приезда в клинику. Неужели она могла это сделать? Кейси мертва. Неужели она могла это сделать? Неужели она это сделала? Неужели мистер Сарацини прав? Неужели она ранила и Майлза Ванроу? Почему он не приходит к ней? Она что, его убила? Ее трясло. Она обняла Верити еще крепче, будто малышка была единственной реальностью, доступной ей. Разум непрерывно кричал «Нет!» Она ни за что не причинила бы Кейси вреда. Но она также помнила и о том, как в течение долгих лет спорила с родителями и врачами, доказывая, что Кейси нужно позволить уйти, не давая никаких лекарств. Господи! Она так хотела, чтобы Кейси спокойно ушла. В самом начале они с отцом много говорили об этом, пытаясь найти способ, как сделать это самим, но ни отец, ни она сама не могли решиться, они слишком любили Кейси, и они надеялись на чудо, на прорыв в нейрохирургии. Пока в Кейси теплилась жизнь, оставалась возможность того, что однажды она вновь улыбнется и будет смеяться и петь. «Вы помните, что произошло вчера днем?» Мистер Сарацини наклонился и указательным пальцем погладил Верити по головке. «Сьюзан, вы представить себе не можете, как мне будет тяжело посылать вас через эти круги ада, не говоря уже о том, что мне очень трудно будет найти Верити такую же чудесную мать, как вы. Но вы должны понимать, что если придется, если вы не оставите мне выбора, я это сделаю». «Тогда приступайте». Сьюзан кивнула в сторону телефона. «Звоните». Он задумчиво посмотрел на нее. «Сьюзан, вы должны это хорошенько обдумать». «Звоните», — резко сказала она. «Сьюзан, они приедут сюда и арестуют вас. У меня с собой юридические документы, подтверждающие, что я отец Верити. Я сегодня же улечу с ней в Швейцарию, и вы больше никогда ее не увидите». Кейси мертва. Ничто больше не имело значения. Сьюзан больше ничто не заботила, она вымоталась, батареи иссякли. И будто протестуя, Верити вдруг открыла глаза, посмотрела на Сьюзан, несколько раз моргнула и снова уснула. «А как же я?» — словно спросила она. Я тоже не имею значения. Сьюзен крепче прижала ее к себе. К ней неожиданно вернулось самообладание. Она тихо сказала: «Я не буду воспитывать ее по вашей указке, мистер Сарацини. Я не потерплю, чтобы мой ребенок поклонялся дьяволу или что вы там еще хотите. Поэтому звоните, не откладывайте». Банкир поднял трубку и спокойно попросил оператора соединить его с полицейским управлением. «Отдел расследования убийств, пожалуйста». Сьюзен закрыла глаза. Мистер Сарацини продолжал: «Да, доброе утро. Я директор клиники Кипарисовые сады. Хочу заявить о предполагаемом убийстве одного из наших пациентов». И дальше, после паузы: «Да, конечно». Еще одна пауза: «Да, конечно. Пациентку звали Кейси Корриган». Он начал диктовать имя по буквам. Внутри Сьюзен что-то оборвалось, и она закричала: «Прекратите! Пожалуйста, прекратите!» Верите беспокойно посмотрела на Сьюзен. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!» Не в силах себя контролировать, громко всхлипывала Сьюзен. «Я этого не делала! Я этого не делала! Пожалуйста! Пожалуйста, не забирайте у меня!» «И верите!» Она прижала дочь еще крепче. «Пожалуйста, оставьте ее мне! Обещаю, я буду ей хорошей матерью!» Она закрыла глаза, не переставая плакать и в отчаянии обнимая дочь. Мистер Сарацини молчал. Она открыла глаза и увидела, что мистер Сарацини протягивает ей трубку. Сьюзен взяла ее, не зная, что нужно говорить, затем она поняла. Связи не было. Мистер Сарацини холодно улыбнулся. Он забрал у нее из рук трубку и положил ее на место. «Я полагаю, что поступил мудро, устроив эту маленькую репетицию. Как вы считаете?» Сьюзен ничего не ответила. Мистер Сарацини сказал чуть более доброжелательным тоном: «Девятнадцатая истина гласит, что истинную ясность видения мы обретаем только перед лицом глубочайшего страха».